припав к помелу, которое закладывал один за другим хитроумнейшие виражи, следуя хаотическому рисунку горных расщелин. Матушка наклонилась то в одну, то в другую сторону, надеясь тем самым улучшить маневренные характеристики полета, которые с каждой минуты внушали ей все большую тревогу. Шальные снежные хлопья позади нее затягивались в диковинные спираль. Гребни заиндевевшего снега, припаянные зимними морозами к обледеневшим склонам, оживали, встряхивались и приступали к долгому до времени молчаливому спуску. Матушкин полет периодически отмечался грохотом лавин. Перед ней расстилался пейзаж, окутанный предчувствием внезапной смерти и пронизанный клыкастой красотой. И пейзаж этот глядел на матушку, как человек сквозь сон разглядывает надоедливого комара. Интересно, отдает ли ландшафт себе отчет, что здесь делает непрошенное гостье? Может, он снизойдет и обеспечит ей посадку помягче? Матушка тут же выбронила себя за подобную мягкотелость. Нет, земля не такая. Земля торговаться не будет. Она дает на всю катушку, но и требует сурово. Как пес, яростно вцепляющийся в руку ветеринара. И все же матушка выбралась из лабиринта. Переваливая через последний пик, она черпанула башмаком снег и камнем полетела вниз, навстречу подернутым туманом долинам. Этот туман, всегда скрывающийся неподалеку от гор, был тут как тут. Впрочем, на сей раз его пелена превратилась в толстое махровое одеяло. Матушка застонала. Где-то в этом море тумана, прикладываясь для сугреву к заветной фляжке, парила Гита Як. Шляпа и серо-металлические букли матушки Ветровоск промокли насквозь. С башмаков свешивались сосульки. Но, падая, ведьма вдруг услышала невнятный отдаленный голос, с энтузиазмом заверяющий затянутое туманом небо, что ежик, в сравнении с прочими млекопитающими, абсолютно избавлен от переживаний за свою судьбу. Точно ястреб, узревший в траве нечто крохотное и пушистое, точно бразно шатающийся микроб межзвездной инфлюенции, внезапно оказавшийся неподалеку от прекрасной голубой планеты. Матушка развернула помело и припустила к заветной цели в рваном, спотыкающемся ритме. «Эй-ге-ге-гей!» — завопила она пьяная от скорости и восторга, и ее голос, разнесшийся по всей округе, заставил случайного волка, который питался 500 футов ниже, подавиться костью. «Гита, сюда давай!» Нянюшка Як нерешительно протянула руку. И оба помела, описав дугу, вновь устремились навстречу прозрачному звездному небу. Плоский мир, как всегда, выглядел так, словно Создатель сотворил его, и исключительно для того, чтобы им можно было любоваться из-под небесья. Ленты облаков, расшитые серебряными нитями, стягивались к краю дуги, где увлекаемые вращением мира свертывались в стамильные бегуди. Два помела, взрыхляя туман, оставляли за собой клубящиеся туннели пара. Так что наблюдающие за этим полетом боги, которые наверняка наблюдали, поскольку им просто нечем больше заниматься, явились свидетелями грандиозного окучивания неба. Поднявшись на 1000 футов и войдя в ледяную полосу атмосферы, ведьмы вновь принялись спорить. «Дурацкая затея!» — простонала нянюшка. «Терпеть не могу высоту». «Лучше скажи, ты выпить что-нибудь захватила?» «Разумеется». «Ну и?» «Ну и выпила все сама», — огрызнулась нянюшка. «Торчала в тумане, как дура, тебя ждала. Это в моем-то возрасте. Вот Джейсон ругаться будет. Матушка заскрежетала зубами. Ладно, начинай заправку. А то я почти на нуле. Даже удивительно. Матушкина ругань перешла в протяжные вопли. Помело неожиданно заглохло. И дрелью, вонзившись в облачность, стремительно исчезла из виду, утаскивая за собой старую ведьму.